Есть место есть, Господь чертог зовет. Чертог святой, он сам тебя введет. Тебя там ждут, туда-туда выходи, тебя зовут. Ты зов не отклони. Тебя там ждут, туда выходи, есть место есть. О, поспеши войти. Прекрасен пир чертоги золотом. Тебя Господь зовет быть гостем в нем. Есть место там, и дверь не заперта. Ее открыл Спаситель для тебя. Он многих грешников принял туда. Но там есть еще место для тебя. Они омыты кровью Христа, омоет и тебя. Входи, входи, пир этот для тебя, и чаша там весельем полна. Все счастье там, вся радость там. О, входи, Господь зовет, ты голосу внемли. Светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места, нет, дверь заперта. Аминь.